Тонкий, изысканный музыкант Игорь Никонович. Две дочери композитора, Мария и Елена. Одна из них говорит вещие слова. Он был хороший человек, а если сделал что-либо не то, поэтому, наверное, умер так рано. И читает пророка. «Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». Как это замечательно и как уместно в устах старухи, в которой живет пламень гения, полученный от отца в наследство. Сегодня еще слышал новинку — концерт для альта с оркестром Шнитке в исполнении Башмета, редкого виртуоза. Концерт имел большой успех. Что сказать о музыке? Шикарная, отлично выполненная в своем роде партитура, отработанная, умело сделанная конструкция, не лишенная, впрочем, длиннот, главным образом по причине неяркости интонационной сферы. К сожалению, нет своей речи, своей интонации. Компилятивная музыка, смесь самого разного, слышанного уже многожды, в том числе и самого тривиального. Опора уже заранее на эклектику. Малер, многозначительные длинноты в духе заключения песни о земле. Берг, Шостакович, в смысле формы, но дряблый, вялый. Куски общеупотребительной музыкальной ткани европейских образцов, то ли из Баха, то ли из Винявского или еще откуда. Комиссионный магазин. Все добротное, шикарное, но все ношенное, подержанное, подновленное, чужое, с чужого плеча. Музыка эпохи застоя, тупика. Все клочковато. Музыка много раз прекращается. В гигантском количестве нот нет ни одной своей. Какое-то пышное, торжественное эпигонство. Длиннющее заключение, когда слушать уже давно нечего. Альтист тянет свои ноты до бесконечности, дирижер показывает руки, перстень на пальце отдельно, потом оба, солист и капельмейстер, склоняют головы, потрясенные музыкой, и стоят так минуты полторы. Картина. Все это похоже по смыслу на музыку самодовольного Антона Рубинштейна, усовершенствованную и цивилизованную в соответствии с движением музыкального прогресса. Все это плюсквамперфект. Симфонизм, гальванизированный Шостаковичем, ненадолго, все же отдает трупным запахом. Музыкальная трупарня, музыкальный морг. Имитация музыки. Как будто бы есть все или многое из ее элементов, но нет ее самое. Все вторичное. Ни о чем нельзя сказать «вот это такой-то». Комиссионный магазин. Все шикарное, но не первородное, не свое, уже ношенное, как говорится, бывшее в употреблении, все с чужого плеча. Увы, не всякий советский композитор может сказать, подобно Гаврилину, «пишу свою музыку». Самобытность дарования всегда была редкостью, а в русской музыке наших дней подобное явление уникально. Прививаемое в учебных заведениях, лихорадочно насаждаемое могучими средствами массовой пропаганды музыкальная эклектика, выдаваемая за новое слово в искусстве, подобно глине залепляет уши современного слушателя. Она проникла в оперу, балет, насаждается квадратно-гнездовым способом, как насаждалась кукуруза четверть века назад. Она вытеснила из радиоэфира русскую классику Даргомышского, Мусоргского. аккордовые рамплиссажи в миноре с фальшивыми нотами, подобных рамплиссажей бездна в каждом концерте для струнных инструментов, какой-то не то бах, не то брух, а скорее всего и то, и другое, словом, снабженная новым названием старая, давно известная эклектика, новизна ее лишь в яростной ее воинственности и высокомерии. Самуэль Гольденберг из картинок с выставки Мусоргского «С палкой, набалдашником, голова, лев, Толстой». Речь идет о шестой части картинок с выставки, названная Мусоргским «Самуэль Гольденберг» или «Шмир» и переименованная в советское время, так сказать, с социологическим уклоном на «Два еврея, богатый и бедный». Мемуары маршала Жукова. Смотрите «Жуков. Воспоминания и размышления» в трех томах, девятое издание, Москва, издательство Агентства печати «Новости», 1988 год. Впечатление такое, что писал какой-то сталинистский компьютер. Ничего человеческого, ничего от себя, от личности, все выровнено, утрамбовано, закатано безликим бетоном, ни одного живого слова, бездарный язык, язык пишущей машинки, арифмометра. Автору помогала некто Ржевская. Нетрудно догадаться, кто это такая, что это за литературный обработчик. И так всюду. Вся жизнь под контролем. Сравни собрание сочинений Блока, цензурованное Орловым, и многое другое. Политизация культуры началась немедленно после Октябрьского переворота. Низвержение памятников, расстрел московского Кремля, закрытие газет, политизация слова, музыки, живописи и так далее. Предприимчивые футуристы объявили себя коммунистами, футуристами, комфутами. Супруги Брик и Маяковский, Левидов, Третьяков, Кушнер и так далее. 15.10.88 года. Журнал «Юность», 1987 год. Номер 4. Статья Косаревой «Вожак». Страница 2-5. Номер 7. Из статьи Михайлова. Страница 76. Цитаты из Распутина. «Правда проистекает из самой природы. Ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя». Страница 76. Имеется в виду статья Михайлова «Неутраченные надежды». Заметки о прозе 30-летних. «Юность», 1987 год, номер 7, страницы 73-76. Статья о Косаревой «Вожак» помещена в номере 4 этого же журнала, страницы 2-5. И далее страница 76. Нынешняя молодая проза, на мой взгляд, все-таки проза одиноких. Эти писатели больше оглядываются на своих далеких и близких предшественников, чем друг на друга. Верящие каждый в своего бога, русской классики Достоевского или Гоголя, Бунина или Платонова, они выбирают свои дороги в литературе и упрямо движутся по ним.